Глава 20. Гон Сарт нервно ходил по кабинету, иногда посматривая на невозмутимую Наташу. Орлон Тарий даже не пытался скрыть раздражение. «У нас уже выдвинуты и готовы все необходимые силы для обыска Нижнего города», — говорил Гон Сарт. «Причем все было согласовано. И ты сейчас предлагаешь ничего не делать, потому что ночные короли пообещали помощь?» «Ага», — кивнула Наташа. «А можно подробнее?» Не скрывая гнева, спросил Гон Сарт. «Что вы планируете найти этим рейдом, а? Ничего! Просто припугнуть, чтобы они сами выдали грабителей!» «Они это и предложили в обмен на отсутствие этого самого рейда?» Наташа вытащила из сумки записку и развернула ее. Прочитала. «Я их главного, ну или авторитетного, если точнее, спросила, готов ли он выполнить любую мою просьбу по поимке грабителей в обмен на отсутствие рейда». Девочка перебросила по столу записку Гон Сарту. Он ответил, что готов. «Если мы сделаем этот рейд, то рассердим всех в Нижнем городе и ничего не получим. Пока рейда нет, мы можем их шантажировать тем, что проведем его. Как только такой рейд состоится, мы сами перекроем любые возможные контакты. А то, что мы найдем что, вы и сами не верите». «Мы должны что-то». «Вы казино Джока обыскивали?» «Что? А, да, конечно. Вчера ночью и обыскали. Но к чему ты? Нашли что-нибудь?» «Судя по всему, ты и сама догадываешься». «Я просто не люблю делать бессмысленные действия. А рейд не просто бессмыслен, но даже вреден. Мы закроем любую возможность получения помощи от Нижнего города». «Ты вообще слышишь себя? Помощь от Нижнего города? Если тебе так нужна помощь была, почему сразу не попросила этого своего авторитета?» «Потому что я не знаю пока, о чем просить. Я чувствую, что у меня есть все данные, но пока не понимаю даже, откуда начинать этот клубок распутывать. Мне нужно время собраться с мыслями. Он предсказуем, а потому настоящий вор к нему готов. Более того, я подозреваю, что нас будут всеми силами подталкивать к нему. Сейчас грабители банды Нижнего города опасней нас. И ему позарез нужно разделить нас. И этот рейд закроет любую возможность контакта». «Ты несешь чушь, идеалистическая маленькая девчонка!» Похоже, Гон Сарт сам понял, что сказал лишнее. Он резко замолчал, даже попытался рот себе заткнуть. Побледнел. Наташа резко поднялась, уставившись куда-то за плечо Гон Сарта. «Я... это... прости». «Ну почему же?» С каким-то пугающим спокойствием проговорила девочка. «Кажется, мы сейчас наоборот, расставили все по местам. Но вот дело в том, что я вроде как официально возглавляю некую специальную группу по розыску воров, а потому именно я вроде как и должна принимать решение. Так вот, пока я возглавляю группу, никакого рейда не будет. Хотите устраивать рейд? Снимайте меня. Но больше потом не смейте требовать моего возвращения в эту группу». «Я и забыл, насколько ты можешь быть упряма», — вздохнул Гон Сарт, возвращаясь на место. «И действительно, прости. Я, в отличие от тебя, этой ночью вообще не спал. Потому очень раздражен и могу сказать то, что реально не думаю». Наташа искоса глянула на Гон Сарта, действительно сияющего усталым видом, тенями под глазами и красным вампирским взглядом. «Принято», — кивнула она. «Но рейда не будет. Или снимайте меня с этого дела». «Вы не одна возглавляете группу», — заметив, что Гон Сарт готов сдаться, вмешался граф Орлон Тарий. «Хотелось бы услышать, что по этому поводу думает Сайзен Карлин». Общие взгляды скрестились на молчаливом и что-то там обдумывающем Сайзене. Вот он словно очнулся, оглядел всех. «С одной стороны, я согласен, что нужно показать этим всем самоназванным королям, кто тут хозяин, чтобы не наглели. Но с другой, я согласен с госпожой Наташей. Либо мы руководим следствием, и тогда только мы принимаем решение, либо отстраняйте». «Господин Сайзен-Карлин!» — чуть ли не прорычал граф Тарий. «Но пока у меня складывается впечатление», — невозмутимо продолжил Сайзен, «что этим вот рейдом кто-то не дело пытается сделать, а задницу прикрыть. Типа, видите, как стараемся?» Орлон Тарий гневно смотрел на Сайзена, но молчал. Глянул на Гонса Арета. «Да как вы не поймете?» — всплеснула Наташа руками. «Вся эта кража! Тут же все получилось именно потому, что вся наша реакция была предсказуема! Все наши ответы на угрозу кражи ничуть им не помешали, и этот вот рейд тоже просчитывается на раз-два, а значит, к нему готовы! И ладно бы хоть какую пользу он принес бы, но вы ведь сами не верите в успех! Вся его цель — запугать! Кого? Бандитов Нижнего города? Единственный наш шанс на успех дела — стать непредсказуемыми! «Делать что-то, что от нас никто не ждет!» Теперь и граф, и Гонс Арет выглядели задумчивыми. Наконец Гонс Арет махнул рукой. «Ладно, ты права. Дело ведете вы, и вам принимать решение». Потом хмуро глянул на девочку. «Но и нести ответственность вам!» «Господин Арет», — попытался что-то сказать Орлон Тарий, но тот отмахнулся. «Вы просто не представляете настойчивость этой юной особы. С нее станется опять пробраться ночью в Сенат и вызвать императора». «Между прочим», — обиделась девочка, — «без мага такую связь наладить невозможно. И некий маг, не будем показывать пальцем, этой юной особе активно помогал». «Об этом и говорю», — невозмутимо отозвался Гонс Арет. «И сама влезешь и других втравишь. Ладно, я отменяю операцию». «Но теперь вся ответственность на тебе, госпожа Наташа, ты ведь понимаешь это?» Девочка кивнула. «Я ведь не отказываюсь. Но дайте мне действовать без оглядки на то, что кто-то наверху что-то устроит, не поставив в известность. Кстати, заметьте, вы только приняли решение о рейде, а ночные короли уже сегодня с утра связались со мной и сообщили об этом. Они уже все знали». «Хорошо», — устало отозвался Гонс Арет. «Я понял тебя. Тогда какие сейчас твои действия?» «Отправлюсь на корабль и буду говорить с экипажем. Вчера мы только хранилище и успели осмотреть. Ночь. Я устала, как собака. Ни о чем думать не могла. А беседа могла бы затянуться еще часа на три. Это я под утро только вернулась бы домой. Да и не к спеху было. Вчера ночью пообщаемся, сегодня с утра. Спешить нам пока некуда. Ждем новостей от тех, кто ищет тот корабль. Кстати, ничего нет?» «У нас только три патрульных корабля имеют средства связи с берегом», — поморщился Гонс Арет. «Дорогие они. Пока никаких новостей. На острове мы закрыли все порты. Сейчас ни один корабль не покинет его. В море дополнительно выведено еще десяток патрульных кораблей. Организовано патрулирование вод между островами. Будут проверяться все корабли, которые причалили на соседние с нами острова республики». «Тогда я на корабль». Поднялась Наташа, покосилась на Сайзена. Тот невозмутимо пристроился рядом. «Граф!» — жестом остановил готовую выйти из кабинета Наташу Гонс Арет и повернулся к Орлону Тарию. «Вы согласны с этим решением?» Тот поморщился. «Следствие ведете вы. Я не имею права указывать вам, что делать. Тем более и наш сотрудник поддержал вашу...» Он глянул на стоявшую девочку. «Сотрудницу». Закончил он, хотя явно хотел сказать что-то другое. «Тогда свободны», — повернулся к Наташе и Сайзену Гонс Арет. «По завершении опроса команды корабля жду доклада». Чтобы опросить тех моряков линкора, которые в тот день были на нем, потребовалось около 4 часов. Только никакой ясности это не добавило. И если сама Наташа, пока они ехали обратно на улицу Роз, была скорее задумчивой, то Сайзен даже не пытался скрыть раздражение. «Как? Ну как так? Никто ничего не видел. Как могли больше 10 человек с тяжелыми сумками пройти из трюма и спуститься в лодку так, что их никто не видел и не заметил?» «Ну, справедливости ради, мне этот момент еще ночью показался странным, несмотря на все уверения адмирала, что такие люди там ни у кого не вызовут подозрения. Так что либо их было меньше... и они делали несколько рейсов, либо деньги они вынесли каким-то другим способом. Сквозь борт? Кто знает, кто знает. Мне сейчас совершенно не до шуток. Что будем говорить Арату? Что деньги испарились из сундуков и магии перенеслись в лодку? А так можно? Нет! Спасибо, а то у меня были сомнения. Издеваешься? Нет, я серьезно. В моем мире магии нет, и я все еще плохо представляю ее возможности. А теория магии мне совсем не дается. Так нельзя. Какие мысли? Никаких, вздохнула Наташа. Есть тут что-то непонятное в этом. Да не может быть, делано восхитился Сайзен Карлин. А я-то полагал, что все кристально ясно и четко. Денег в сундуках нет, согласилась с ним Наташа. Сайзен секунд 5 таращился на нее, потом махнул рукой и отвернулся. Докладывать пришлось не только Гонсу Арету, но и графу Орлону Тарию, которого, похоже, припрягли контролировать следствие со стороны империи. Естественно, доклад настроения не поднял никому. Граф несколько раз явно порывался что-то высказать, но каждый раз сдерживался. Один раз Наташа даже расслышала бурчание графа на тему того, что непонятно, почему император доверяет какой-то там соплячке. Ну, по крайней мере, причина сдержанности графа стала понятна. «Рейд в Нижний город делу все равно не поможет», — все же высказалась Наташа, заметив, что граф уже с трудом сдерживается. «По крайней мере, покажет их место». «Если бы дело было показать бандитам их место, я бы с вами согласилась». «Не стоит нам выяснять отношения по пустякам», — поспешно вмешался Гонсарет, явно пытаясь загладить свою несдержанность перед Наташей, а потому явно и активно занявший ее сторону. Похоже, граф Орлон это понимал. И именно это раздражало его сильнее, чем сам факт отказа от рейда по Нижнему городу. Кажется, такой подход он считал верхом непрофессионализма и сентиментальной чушью, которой не место в серьезном деле. «Тогда какие ваши предложения?» Наконец граф взял себя в руки и, похоже, смирился. «Мне нужно подумать. Успокоиться и подумать», — протянула Наташа. «Хочу сделать несколько шагов назад и взглянуть на всю ситуацию по-другому. Хочу все-таки попытаться найти ответы на те вопросы, которые все почему-то игнорируют. Например, какие? Почему Джок затеял этот показушный спор? Зачем привлек внимание к будущей краже? Каким образом он планирует использовать украденные деньги, если за ним теперь начнет охоту и Маригат, и Империя? Почему Джок решился на ограбление, хотя вроде как это не его специфика? За такой-то куш? Возможно. Кивнула Наташа. «Почему он растерялся, заметив меня в казино?» «А это при чем тут?» Удивился уже Гонсарет. «Может, и ни при чем. Но он же должен был предполагать, что я захочу с ним познакомиться, когда бросал свой вызов. Но это так, мелочи. Я не спорю, что он очень умен. Он может продумать все на несколько шагов вперед. Но любая неожиданность сбивает его с толку. А если где-то что-то пошло бы не по плану?» «Но ведь пошло же». «Да, и это поразительно при плане, в котором столько завязано на удачу. Либо этот план тот, который мы видим», — задумался Сайзен. «Это вы сейчас о чем?» «О том, что мы не знаем, как вынесли деньги», — ответила вместо Сайзена Наташа. «А значит, мы не знаем, как была осуществлена кража. Тот план, что мы видим, очень сложен и очень зависит от мелочей. А так не бывает». «Допустим, вы правы. Но как это нам поможет вернуть деньги?» — раздраженно спросил граф. Ответ не нашелся ни у кого. Даже Наташа отвела взгляд и сделала вид, что задумалась. «На корабле должен остаться осведомитель Джока», — буркнула она. «Никто из моряков не пропал». «Нас, безусловно, утешит, что мы повесим предателя», — буркнул граф. Потом махнул рукой. «Ладно, вы правы. Вся надежда, что рейдеры перехватят тот корабль. А рейд этот — просто жест отчаяния». Наташа покосилась на осунувшегося графа Орлона Тария и встала. «Поеду домой. Как и говорила, хочу немного откатиться назад и подумать над ситуацией сначала». Останавливать ее никто не стал. Даже Сайзен, который так и остался сидеть на стуле, задумчиво глядя на стену. Настроение, судя по всему, у всех было похоронное. Вернувшись домой, Наташа сообщила, что четвертует каждого, кто заявится к ней в кабинет, даже самого председателя Сената, и заперлась в комнате, для верности еще подперев дверь стулом. После чего плюхнулась в кресло, сложила руки на подлокотнике, откинулась на спинку и закрыла глаза. Подумать о начале. М-да. Сама не заметила, как уснула. Проснулась, когда за окном было уже темно. Глянув на подпертую дверь, вздохнула. Стало стыдно. Переполошила, небось, всех. А главное, без всякого результата. Осторожно убрала стул и выглянула в коридор. Что ж, мама ее достаточно хорошо знает, чтобы не поднимать панику по пустякам. Сталкивалась с таким. Прокравшись в спальню, Наташа разделась и залезла в кровать. Но теперь сон не шел. Ворочаясь, пытаясь подобрать позу поудобнее, девочка продолжала размышлять. Непонятная ситуация буквально сверлила мозг, не давая успокоиться. И исчезновение денег, еще это непонятное. Прямо магия. Взмахнул волшебной палочкой, сложил монеты в карман и вынес. Волшебная палочка. Волшебство. Наташа уснула, но продолжала улыбаться и во сне. Полного понимания общей картины еще не было, но первую ниточку, похоже, нащупать удалось. Утром, едва проснувшись, Наташа поняла, что ей необходимо отвлечься, иначе так и будет бродить по кругу. Вчерашняя мысль вроде как навела на начало пути, но непонятно, куда двигаться дальше. Голова болела. Тут ее взгляд упал на сложный в углу мольберт, незаконченную картину моря с рыбами и блокнот с набросками. Кивнув сама себе, Наташа оделась в самые старые и потрёпанные брюки, рубашку. В таком виде и спустилась к завтраку под общими удивленными взглядами. «Хочу после завтрака съездить порисовать», — сообщила Наташа, взглянув на маму. «Если кто меня будет спрашивать, то я на том утёсе. Ну, про который я тебе рассказывала, туда меня еще Альда водила». Госпожа Кланье задумчиво глянула на девочку, кивнула. «Может, какая помощь нужна?» «Нет, мне просто надо чем-то себя занять. Отвлечь. Выкинуть из головы все о текущем деле. Я, кажется, что-то поняла, но никак не могу понять, что дальше. Не понимаю». Наташа пощелкала пальцами. «Не могу даже сформулировать. Вертится что-то в голове. И чем больше думаю, тем больше голова болит. Вот и собираюсь немного проветриться». «Я поняла», — серьезно кивнула госпожа Кланье. «Возьмешь коляску?» Наташа задумалась, но тут же улыбнулась. «Нет, возьму смолку. Пора уже и на большую прогулку выехать. Наставник говорит, что я уже готова, но сама просто боялась. Пора прогуляться». «Я тогда попрошу твоего наставника с тобой съездить», — серьезно заметила госпожа Кланье. «Не спорь, он не будет тебе мешать, в сторонке будет». Наташа хотела было возмутиться, но тут задумалась. Пожала плечами. «Почему бы и нет?» Кивнула. Госпожа Кланье только рукой шевельнула, и один из слуг испарился. Так что, когда Наташа подошла к конюшне с пристроенной на плече сумкой с мольбертом, там ее уже ждал оседланный смолка и наставник, державший коняшку под узцы. Обменявшись приветствиями, девочка привычно угостила смолку яблоком, после чего самостоятельно, отказавшись от помощи, забралась в седло, убедилась, что мольберт не мешает, подавила желание отдать его наставнику, взяла поводья. Огляделась. Первая самостоятельная прогулка за город, да? Тряхнула головой и слегка дернула поводья, направляя коня к выходу. Позади, на расстоянии, пристроился и наставник. Когда Наташа говорила госпоже Кланье, что не нужно скрывать ее местоположение, то не думала, что первым ее отыщет артист. Девочка уже давно расставила мольберт и, оставив смолку на попечении наставника, занялась рисованием. Вспоминая свои мысли по будущей картине, она листала наброски, часть переносила на холст, где-то уже легли мазки масла. Артист подошел со спины, глянул на картину, на пейзаж вокруг. «Вроде бы не похоже, что ты рисуешь это место», — высказал он критику. Наташа покосилась на него, потом добавила мазков на холст и убрала лишнее масло с кисти. «Чтобы вы знали, невежа, рисуют дети мелом на стенах домов, а настоящие художники свои картины пишут». «Ох, как я мог так ошибиться?» Картина приложил Альтинрос руку к груди. «Приношу искренние извинения, госпожа». «Принимается», — важно кивнула девочка и рассмеялась. «А место, да, не оно. Это я когда в империю плавала на одном острове с летучими рыбами. А здесь пишу. Место подходящее. Воспоминания навевает. Настроение нужное опять-таки». Девочка подняла свой альбом, нашла среди набросков нужный лист и показала Алькину. «Ох, творческие люди», — покивал артист, разглядывая наброски в альбоме. «Действительно красиво. Но, я так понимаю, вы пришли не наблюдать за моим занятием?» «О да», — он хмыкнул. «Собрание ночных королей почему-то решило, что у нас с вами налажен контакт. В общем, меня направили поблагодарить за то, что рейд стражей так и не состоялся. Хм, быстро у вас узнают новости. Только вчера было совещание по этому вопросу. Не подскажете, госпожа Наташа, как вам это удалось? Признаться, я не верил, что у вас что-то получится». «Почему это?» Наташа пристально глянула на Алькина, сложила кисти и убрала палитру. Потянулась, разминая руки и ноги, после чего указала жестом на свободное место, куда можно удобно сесть. Артист отказываться не стал, также пристально рассматривая девочку. Так они некоторое время смотрели друг на друга. «Так почему вы решили, что у меня не получится остановить этот рейд?» «Потому что прекрасно знаю, как работают мозги у этих солдафонов. Если что не по их, так сразу крушить все вокруг». «Хм, похоже», — кивнула девочка. «Но я всегда была против бессмысленных действий». «Вот как?» — вежливо поинтересовался артист. «Нет, если бы я полагала, что из этого что-то получится, то сама бы рейд возглавила. Но поскольку деньги уплыли на корабле, реакцию властей, как вы сами сказали, легко предсказать, то значит действие становится бессмысленным. А я, как уже сказала, бессмысленных действий не люблю. Кстати, уверена, что все стандартные действия по усилению охраны тоже не сработали, по той же причине. Они легко предсказуемы. Надо было вас послушать и самой заняться охраной». «Считаете себя умнее стражей?» — хмыкнул артист. «Упаси боги!» Наташа даже руки подняла в защитном жесте. «Нет, нет! Дело совершенно не в том, что я считаю себя умнее. Тем более я вряд ли опытнее любого офицера стражи. Нет, дело не в этом. Просто, как я уже успела убедиться, я мыслю по-другому. Не так, как привыкли. Именно потому, полагаю, сумела бы сделать пару сюрпризов вору». «Вот оно как», — задумался артист. «Именно. Просто я, как и вы, полагала, что те, кто занимается охраной, в этом деле опытнее меня, и лезть туда не стоит. А надо было не на опыт смотреть, а на непредсказуемость. Опыт, получается, иногда и к таким вот результатам приводит. Он просчитывается». «Что вы имеете в виду?» «Все вы поняли, господин артист», — отмахнулась Наташа. «Хм, ладно. Но все-таки удовлетворите любопытство. Вот не верю, что командиры стражей так легко убедились отказаться от рейда. Как вы их уговорили?» «Уговорила?» — вскинула брови Наташа. «Что значит уговорила?» «По реформе с организацией следственной службы вся городская стража переходит в подчинение ей. А поскольку дело о краже веду я, то, соответственно, все решения по нему принимаю тоже я. И я никого не уговаривала. Я просто приказала». «О!» Артист явно загрузился. Потом наградил девочку странным взглядом. Хмыкнул, поднялся. «Что ж, тогда я передам всем, что рейда можно больше не опасаться. Мы же полагали, что его отсрочили только. Говорю же, не люблю бессмысленных действий. Меня сейчас другой вопрос занимает». Артист, собравшийся было уходить, обернулся. «И какой, если не секрет?» «Не секрет. Почему осведомитель Джока не ушел вместе с грабителями с корабля, как думаете?» «Хм, чтоб себя не выдать?» «А какой смысл? Деньги уже украдены, корабль их ждал, быстро загрузились и тут же убрались. Судя по тому, что корабль ищут до сих пор, они подготовили надежное место, где можно отсидеться. Так почему же корабль вместе с ними не покинул тот, без кого ограбление никогда не состоялось бы? Как он теперь планирует соединиться с товарищами?» Вопрос, судя по всему, озадачил артиста всерьез. «А вы уверены, что он не покинул корабль?» «Прелесть военных в том, что у них всегда строгий учет и контроль во всем, а уж тем более списочный состав корабля. С момента прибытия в Маригат с корабля не пропал ни один моряк. Так что да, я уверена, что осведомитель грабителей все еще там. Я ведь почему с вами об этом заговорила? Помню из документов вашу специализацию. Потому и спрашиваю как специалиста. Мне вот в голову ничего не приходит. Может, вы подскажете? Хоть какой намек? «Почему вы полагаете, что я скажу вам, даже если догадаюсь?» — настороженно спросил артист. «Потому что некий господин Смол пообещал любую помощь от ночных королей в поимке Джока Вырвиглаза. Он ведь серьезно так вас подставил, нет?» «Подставил», — согласился артист. «Но это решение Смола. Я предпочитаю держаться от стражи в стороне». «Ваше право», — вздохнула Наташа, принимая отказ. Поднялась и отряхнулась. «Тогда, если позволите, я продолжу рисовать. Вы же выполнили поручение, как я понимаю?» «Полностью». «Что ж, позвольте откланяться, госпожа Наташа». Артист поспешно, явно торопясь, удалился. Следующими заявились Сайзен Карлин с Дарком Вромом. Причем Сайзен был явно не в самом лучшем настроении и поглядывал на Наташу как на врага народа. Причем иногда бросал задумчивые взгляды на Дарка Врома. Последний улыбался загадочной улыбкой Моны Лизы с видом человека, знающего какой-то большой секрет, но который никому не скажет, чем только больше злил Сайзена. Доставалось от сердитых взглядов Сайзена почему-то Наташе. Похоже, именно она и была объектом их бурного обсуждения, и Дарк Вром выиграл какой-то жутко важный спор между ними. Мужчины. Наташа гордо отвернулась, решив игнорировать эту парочку, целиком уйдя в творчество. С Сайзеном такой трюк не сработал. Он демонстративно остановился рядом с Мольбертом и стал настолько пристально смотреть на девочку, что у той пропало всякое желание игнорировать его. «Чего?» — повернулась она к ним. «Полагается, — ядовито заметил Сайзен, — что сейчас мы должны расследовать кражу. А ты что делаешь?» Наташа вздохнула, снова аккуратно протерла кисть тряпочкой, поставила ее в баночку с растворителем и указала на траву, где совсем недавно она общалась с артистом. Показывая пример, села первой, поджав ноги. Дарк Вром молча последовал ее примеру, а вот Сайзен остался стоять, скрестив руки. «Сайзен, ничего, что я по-простому?» «Призванная, не зли меня. Ты давно уже по-простому». «Хм, ладно, ладно. В общем, что ты предлагаешь делать? У тебя есть какие мысли?» «Предлагаешь просто сесть и сидеть? Ладно, рисовать». «А ты умеешь?» — с интересом спросила Наташа. «Призванная! Ладно, ладно». Наташа со смешком подняла руки. «А если серьезно? Мы уже выяснили все, что можно. Бегать просто так? Наводить лишнюю суету?» Причем у меня сейчас все в голове настолько перепуталось, что любая новая информация только запутает все окончательно. Мне надо расслабиться и забыться. У меня же на родине говорят, что лучший отдых — смена деятельности. Вот я ее и поменяла. Кстати, сама удивилась, насколько любимое дело прочистило мне мозги. «Хочешь сказать, что-то выяснила?» «Не совсем», — вынуждена была признать Наташа. «На самом деле я задала себе несколько вопросов, которые, кстати, я озвучивала и вам, но вы все почему-то упорно их игнорируете, считая неважными». «Дальше», — прервал самовосхваление девочки Сайзен. «Злюка. Так вот, часть ответов я вроде бы нашла. Не уверена, но что-то они объясняют. Проблема в том, что я пока не могу полученные ответы увязать в общую картину. Но у меня есть одна зацепка». Наташа подняла палец вверх. «Предатель?» — подумав, спросил Сайзен. Наташа надулась. «Ну, я так не играю. Я думала, что тут самое умное...» Сайзен вздохнул. «Ладно, понял. Прошу прощения. Вы действительно не страдаете тут ерундой, а делаете дело. Извиняюсь». «Звучит не очень убедительно. Но так и быть, прощаю». Сайзен закатил глаза. Дарк же явно наслаждался представлением. «Я же предупреждал», — хмыкнул он. «Чем больше вы будете давить на нее, тем больше она будет язвить в ответ. Госпожа Наташа, войдите в положение Сайзена. Именно ему сегодня с утра пришлось делать доклад по текущему делу». «Ох, не подумала». Наташа сочувственно глянула на Сайзена. «Прошу прощения». «Ладно, если серьезно, то да. Почему он не сбежал?» Вот в чем вопрос. Кстати, до вас тут был артист. Артист? Вскинулся Сайзен. Который Альтин Росс? Он самый. И чего хотел? Как я поняла, его выбрали вроде как послом от сообщества ночных королей выяснить ситуацию с рейдом в Нижний город. Точнее, они уже знали об его отмене и теперь захотели выяснить, действительно его отменили или отложили только. Вот оно как. Хм, а почему он? Почему-то остальные короли уверены, что у нас с ним сложились доверительные отношения. Или артист убедил в этом других королей? Вопрос, что называется, на миллион, хмыкнула девочка. По большому счету плевать, кто там и кого в чем убедил. Главное в другом. Этот артист вроде как специализируется по кражам. Вот я и спросила его, почему наводчик мог остаться на корабле. Думаю, он мог бы подсказать. «Ты с ума сошла?» — вскинулся было Сайзен и замер с открытым ртом. «Ты специально?» Наташа важно кивнула. «Я еще об этом и с Сальным поговорю. Понимаешь, я не знаю, почему он остался, но явно неспроста. Я хочу растрезвонить всем, что ищу предателя. Зачем бы его не оставил Джок, но не узнать он об этом не сможет». «Ловля на живца?» Наташа кивнула. «Что-то вроде. Самого Джока мы вряд ли поймаем, конечно, но кого-то для связи он не мог не оставить. И вряд ли его корабль далеко уплыл. Сейчас в море патрулей столько, что муха не пролетит. И он не мог не предвидеть это. А значит, где-то подготовил надежное укрытие. И он просто обязан быть в курсе того, как идут его поиски. Смекаешь? Ловить его людей? Кто-то должен знать, где его укрытие. Хм, а ты бы такого человека оставил тут? Вряд ли у него слишком много доверенных людей. Тоже верно, задумалась Наташа. Ну, может, и повезет. Тогда я тем более не понимаю, почему ты тут торчишь. Фу, как грубо. А еще аристократ. А торчу я тут, потому что уже совсем перестала соображать. Мозги проветриваю. Кстати, я, кажется, поняла, как вынесли монеты. Что? И как? Магия! Таинственным голосом прошептала Наташа, снова подняв вверх указательный палец. Сайзен подозрительно глянул на нее. Вроде как я уже говорил, что магия на такое не способна. Это ваша магия не способна. А вот магия моего мира очень даже... Меня вчера перед сном буквально осенило. Ты же вроде бы говорила, что в твоем мире нет магии. Что не мешает людям мечтать о ней и придумывать замену. Так, ладно, все равно я пока не понимаю, куда это знание пристроить. Сайзен хотел что-то спросить, потом передумал. Судя по взгляду, решил самостоятельно решить эту загадку. Хорошо, так какие наши планы? Ваши планы? Мои? Продолжать рисовать. А вот ваши... Сайзен, я прошу поднять суету среди стражей по поиску предателя на корабле. Замечу. Поиску. Смекаешь? Мне не надо его найти. Мне надо его искать. Что ты придумала? Все просто. Кто бы этот предатель ни был, но его арест, кроме удовлетворения, нам ничего не даст. Сомневаюсь, что он знает что-то важное. Нам нужно поднять суету, чтобы Джок засуетился. Если мы выясним, кто предатель, замечательно. Но тут главное, чтобы Джок был уверен в том, что мы его не знаем. Ищем, но не знаем. А я пока не уверена в профессиональных качествах сотрудников. Если они найдут, они точно никак не выдадут себя. Сайзен серьезно задумался. Вздохнул. Сомневаюсь. Прошу прощения, если обижу, но местные стражи... Их бы на полгода к нам в СБ на стажировку. Обсудите этот вопрос с Гонсамаратом. Уверена, что ни он, ни ваше начальство против не будет. Пока же придется работать с тем, что есть. Я вот тоже сомневаюсь. Может, кто-то там и есть толковый, но пока мы не знаем, кто. И, кстати, не обидели. Все-таки я еще не до конца чувствую себя местной, чтобы отождествлять себя с Маригатом. Значит, навести суету? Да. Я же пока продолжу очищать мысли и думать. Два дня. Сайзен, дайте мне два дня. Я не думаю, что за это время произойдет что-то важное. Да и в любом случае поднятая суета должна дойти до Джока. Сайзен подумал, медленно кивнул. «Я понял. Со своей стороны ты не будешь возражать, если я буду продолжать поиски?» «Только за. Суета должна быть суетливой». Сайзен наградил девочку подозрительным взглядом. «То есть ты хочешь сказать, что гожусь только для наведения суеты?» «Ой, я не то хотела сказать. В смысле, это...» «Ладно уж», — хмыкнул Сайзен. «Не оправдывайся, только хуже сделаешь. Дарк, ты со мной?» Тот покачал головой. «Как я и говорил, останусь тут. Эта вот неугомонная особа, конечно, пообещала сидеть тут ровно и думать, но кто знает, что ей в голову придет в следующий миг. Нет, я лучше прослежу тут». Да и господин Арат велел глаз с нее не спускать. Сайзен понятливо кивнул, сочувственно посмотрел на Дарка Врома и быстрым шагом отправился в обратный путь. Дарк же, не обращая внимания на обиженный взгляд девочки, сунул в рот травинку и растянулся на земле, заложив руки за голову, уставившись в небо. Сообразив, что никто на ее обиженный взгляд обращать внимание не собирается, Наташа что-то пробурчала себе под нос и отправилась рисовать дальше. Но тут появилась Альда с Риантом на хвосте. Вот эту парочку девочка точно сегодня не ожидала увидеть. Оглядев их, вопросительно посмотрела на Альду. «Ну, мало ли что, вдруг тебе поддержка нужна? Я слышала, что случилось». Риант усиленно закивал. Наташа вздохнула. «С учетом того, что все случившееся тайна, совершенно не удивлена, что об этом известно всему Маригату». «А это тайна?» — удивился Ариант. «Я сам слышал разговор слуг, вернувшихся с рынка. Там последний попрошайка был в курсе, что банда Джока вырви глаза свистнула у имперцев пиратскую казну, которую те захватили». «Хм, вот посол империи рад будет. Но это же ж неспроста?» «В смысле?» «Ну, не думаешь же ты, что даже если бы была утечка где-то наверху, то она бы распространилась так быстро?» «Так еще так точно. Полагаю, люди Джока все это распространяют. Вопрос, зачем?» «Люди Джока. Бррр. Подожди, так что это, правда?» «Не точно в мелочах, но в основном да. С линкора империи выкрали почти 1 000 000 империалов». «Ну ни хрена ж себе!» От удивления с Орианта вся воспитанность слетала. «А ты тут с какого боку тогда?» «В каком смысле с какого? Я и расследую это дело, ну и золото ищу заодно». Ариант задумчиво оглядел мольберт, палитру в руках девочки, кисть, посмотрел на картину. «Ну да, я как тебя увидел, сразу понял, что ты ищешь золото и грабителей». «Не язви, все равно не получается. Да, Альда, тебе далеко». «Я, между прочим, у тебя уроки брала», — отозвалась Альда, изучая картину. «Точнее, набросок пока еще. Но теперь я тоже буду знать, как именно осуществляется поиск грабителей и похищенного золота». «Еще одна язва». «Я думаю, а рисование помогает отвлечься. А вы мне все отвлечение сбили, между прочим. И вообще, хотите поучаствовать в следствии?» «Я за», — тут же вылезла Альда. «Тоже?» — кивнул Ариант с интересом. Дарк Вром вскинулся, но Наташа махнула ему успокаивающе. «Ничего такого. Просто нужно навестить кое-кого. Нужно поднять суету и в другом месте. Конечно, артисту я сказала, но на него надежды нет. Он почему-то отказался помогать, хотя Сальн вроде бы обещал». «Помощь в поисках Джока?» «Ну, на такое я не рассчитывала даже. Надеялась хотя бы на подсказку, он же...» Наташа вдруг застыла. Альда хотела было тряхнуть ее, но Дарк остановил ее, покачал головой. Вот взгляд девочки снова стал осмысленным. «Я дура», — призналась вдруг она. «Я же говорила про магию моего мира. Нужно только выяснить, кто в вашем мире способен применять магию моего мира. И тогда мы все поймем». Никто ничего не понял и уставились на Наташу. Но та уже составляла план. «Похоже, все несколько проще, чем казалось. Не все еще понятно, но кое-что сделать можно. Едем! Альда, Ариант, вы на чем сюда прибыли?» «На коляске», — отозвалась Альда. «А что? Так, я сейчас загружу все на смолку и отправлю с ним наставника домой, а мы втроем...» Наташа покосилась на многозначительно покашливающего Дарка Врома и помрачнела. «Вчетвером», — поправилась она, — «возвращаемся в город. Нужно пару визитов сделать и кое-что проверить. Едем!»